Глава 15. Поход. В обещанный поход удалось пойти только через неделю. 5 дней лил дождь, еще 2 земля прогревалась солнцем, и, наконец, долгожданный час настал. Лёшка все-таки упросил Серегу взять с ними в поход Василису, и Рита не возражала. Но Ольга Михайловна неожиданно воспротивилась. «Скоро выступление!» — воскликнула она, когда девочка пришла отпроситься с вечерней тренировки. — Приедут родители, гости из других лагерей, и все они будут смотреть только на вас. Как и все тренеры, Ольга Михайловна была свято убеждена, что ее спорт самый лучший в мире. Василиса, решившая не говорить о своем уходе из гимнастики до спортивного праздника, серьезно опечалилась. Как ни крути, придется остаться. Поход начинался ровно в 4 часа дня. Когда спадала полуденная жара. Обычно шли недалеко, в ближнюю долину, прозванную Лопуховой из-за обилия растущих в ней гигантских лопухов. А тренировка заканчивалась в 7. Лёшка, который не в первый раз шел в поход и знал, где находится Лопуховая долина, вызвался прийти за подругой, чтобы потом провести ее к походному лагерю. «Не переживай», — подмигнул он Василисе. «Пока все разложатся, палатки поставят да дров наберут, мы с тобой успеем раза 2 туда-сюда сбегать». Серега одобрил их план, но при соблюдении 2 условий. Взять еще одного провожатого в подмогу и не говорить о затее Рите. После короткого совещания вожатый предложил взять жабу. «Он в игре не участвовал, а в поход уже напросился. Пусть сделает хоть что-нибудь полезное». На тренировке Василиса очень старалась и сделала всю программу с лентой и мячом без единой ошибки. Ольга Михайловна была довольна и отпустила девочку чуть пораньше, несмотря на громкие протесты Инги, которая не участвовала в игре, поэтому и в поход не шла. К несчастью для Дылды, она сделала несколько неудачных вращений, и тренер решила поработать с ней дополнительно, оставшись после занятия. Василиса на минуту заскочила в домик, чтобы переодеться в спортивный костюм и взять куртку, после чего со всех ног побежала к воротам лагеря, где ее давно поджидали Лёшка и жаба. «Наконец-то!» — добродушно подмигивая, укорил последний. «Если не поторопимся, всю еду без нас съедят. А я слышал, что будет гречка с тушенкой. На природе у меня зверский аппетит». «Не волнуйся, до каши мы точно успеем», — заверил его Лёшка. «Ты еще будешь дрова рубить помогать». «Тогда не спешим», — успокоился парень и первым зашагал по тропинке. Всю дорогу Василиса с Лёшкой слушали школьные истории жабы. То он намазал жирным кремом все ручки кабинетов, а потом всю перемену слушал вопли учителей и учащихся. То подкинул директору дохлую мышь в портфель, то поджигал дымовушки под дверью учительской. Однажды он вообще уговаривал младшеклассников скинуться деньгами на покупку воздушных шариков, чтобы всем вместе улететь на них в Китай. Причем действительно собирался устроить такой эксперимент. «Надо каждому взять рифленый карандаш», — учил он Лёшку, — «и катать его по полу. Когда все вместе это делают, такой выходит противный звук, умереть можно. Или прикинь, на диктофон мобильного записываешь школьный звонок, а потом включаешь под каким-нибудь кабинетом. Ведутся!» «А мы нашей классной будильник в сумку подкинули», — поделился опытом школьных будней Лёшка. «Все контрольную пишут, она книгу так спокойненько читает. И вдруг... как зазвенит! Вот переполоху-то было!» «А у нас ничего такого не происходило». Василиса даже расстроилась. «Все тихо. На гимнастике вообще строго. Ольга Михайловна любую шалость заметит». «Я ведь тоже ходил на гимнастику», — сказал вдруг жаба. «Только на спортивную. Но меня вскоре выгнали». «Как выгнали?» — изумилась девочка. «А вот так! Несправедливо!» — развел руками парень. «Однажды перед самыми соревнованиями нашему тренеру пришлось срочно уехать. Ну вот я предложил потренироваться недельку в лесу, жить вот как сейчас, в палатках, а с самого утра бегать, прыгать, растягиваться. Короче, своих-то я уговорил, у меня природный дар убеждения». Он горделиво выпрямился и хлопнул себя в грудь. «Но вот с погодой нам не повезло. Дождь лил, громыхало постоянно. Короче, почти все заболели. Команда никуда не поехала. Тренера чуть инфаркт не хватил». «Так а я что, виноват? Я за погоду не в ответе». Потом с футбольным тренером вообще получилось круто. Короче, не любит меня спорт, не любит. Наконец-то! Завидев ребят, крикнул Серега. Рита как раз начала списки проверять. Не сдобровать нам всем, если бы она узнала. Что бы узнала? Рита грозной тенью выросла у него за спиной. Ничего особенного, не растерялся вожатый. Я соль забыл, но вот они взяли. Ха-ха, взяли, расплылся в улыбке жаба. Подумаешь, проблема, фыркнула Рита. Гречневую кашу с мясом, сваренную на костре, они и без соли съедят. Главное, что все на месте, и никто не ходит по лесу без разрешения. Она гордо удалилась, оставляя ребят давиться от еле сдерживаемого смеха. «Ладно, идите лучше помогите», — прикрикнул на них Сергей. С кашей провозились до самых сумерек. Каждый хотел помочь, самолично добавить чего-нибудь в котелок. Отталкивая друг друга локтями, все лезли попробовать, помешать, подкинуть дров и наперебой давали ценные советы. Поняв, что делать возле костра нечего, Василиса тихонько отошла в лес. Убедившись, что отсюда не видно лагеря и никто за ней не подглядывает, она присела на старый пенек и вызвала часолист. Надо же посмотреть, что за урок прислал ей отец. И действительно, пришло новое письмо, озаглавленное просто «Эфир кокона». Чем больше Василиса вчитывалась в него, тем больше приходило понимание, этот часовой эфир ей знаком. Она вспомнила, как прочертила спираль вокруг себя черноключом и благодаря этому выскочила из ловушки временной петли, сотворенной Еленой Мартиновой. Оказывается, это интуитивное движение Василисы и называлось эфиром кокона. Что бы сказал Фэш, если бы узнал об этом? Василиса внимательно перечитала письмо, чтобы запомнить. Вращаясь вместе с черноключом по кругу, часовщик делает спираль, освобождающую его из любого часового потока, коридора, петли, портала, в общем, из любого временного пространства. Но почему отец напоминает об этом? Неужели ей вновь придется столкнуться с некой ловушкой, и отец, рассказывая об эфире кокона, хочет предупредить ее? Девочка решительно встала, поставила часолист на ровную поверхность пня, собираясь попробовать остановить время, а после вернуться назад с помощью черноключа. И вдруг она услышала громкий отчаянный вопль со стороны лагеря. Ни секунды немедля Василиса стремглав бросилась через кусты и деревья обратно к палаткам. Оказалось, что ничего страшного не произошло. Жаба попытался незаметно отхлебнуть горячей каши из котелка, сильно обжег небо и заверещал во весь голос. Пока Рита попеременно отчитывала и жалела незадачливого парня, остальным раздали алюминиевые тарелки с кашей, и ребята расселись возле костра, кто где мог. «Не ел ничего вкуснее», — признал Ник, первым опустошив тарелку. «Ты просто в лесу никогда не ночевал», — отозвался Фэш, не переставая орудовать ложкой. «На костре всегда выходит отличная еда, даже суп». «Суп вкуснятина, особенно если с тушенкой», — поддержал Лёшка. «Скорее бы чаю попить». Диана отставила тарелку и довольно потянулась. На треногу у костра давно поставили котелок с чистой водой для настоящего лесного чая. Жаба заявил, что лучше его чай готовить никто не умеет. И если ему выдадут еще одну большую порцию гречки с мясом, так уж и быть, он возьмет на себя нелегкую обязанность чаевара. «Моя бабка знахарка», со значением говорил он, уплетая за обе щеки. «Она мне все травы показывала. Мяту, чебрец, лимонник. А если добавить черничных и малиновых листьев, тогда чай вообще убойный выйдет». «Вот убойного нам как раз не надо», — испуганно замахала руками Рита. «Обойдемся простым черным». Но жаба не сдался. «Да, а еще в лесу чай без головешки не чай», — произнес он со значением, глядя на вожатого. Серега, понимающе кивнул и поднял вверх указательный палец, давая добро. Довольный жаба отбросил пустую тарелку и, взяв несколько добровольцев, ушел в лес за травами. Только тогда Василиса вспомнила про часолист, забытый в лесу на старом пеньке. Внутри у нее будто что-то оборвалось. Ничего не объясняя, она сорвалась с места и мгновенно скрылась в кустах. «Может, Василисе плохо стало?» — озадаченно произнесла Диана. «От такой-то каши!» — не поверил Лёшка. Через минуту девочка вернулась. Её глаза испуганно перебегали с одного лица на другое. «Что такое?» — не выдержала Диана. «Мой часолист пропал», — отчаянно прошептала Василиса. «Я оставила его на пне, и он исчез!» Диана, Ник и Фэш обменялись быстрыми взглядами и вдруг одновременно расхохотались. «Не переживай», — лениво протянул последний. «Он просто вернулся обратно в безвременье». «Как-как?» — Лёшка с интересом прислушивался к разговору. «В безвременье», — с иронией повторил Фэш. «Поверь, Огнева, это отличное место для хранения часолистов». У Василисы отлегло от сердца. «Да». Многого она еще не знала о часовом мире. «Ты уверен в этом?» «Если не веришь, снова вызови часолист». «В этом нет необходимости», — вмешалась Диана. «Если кто-то пытается выкрасть твой часолист, то стрела начинает громко звенеть и ярко светиться». «Вот-вот», — важно кивнул Фэш. Василиса глянула на часовой браслет. Стрела преспокойно обвивала ее запястье. «Это как сигнализация!» — озвучил догадку Лёшка. — Классно придумано! Вернулся жаба с целой охапкой трав. Самым удовлетворённым видом он начал кидать пучок за пучком. Вскоре над палатками поплыл густой аромат мяты, чабреца, малины. Чай сняли с огня и поставили неподалёку. И тогда жаба проделал удивительную штуку. С помощью палки он вытащил из костра еще дымящуюся, тлеющую головешку и, без сомнения, окунул ее в чай наполовину. Раздалось сильное шипение, в воздухе потянуло горелым. «Ты что?» — охнул чей-то голос. «Такой чай испортил!» Послышалось еще несколько недовольных восклицаний, но жаба поднял руку. «Тихо! Сначала попробуйте, а потом вякайте!» Прямо из пакета он всыпал в котелок добрую порцию сахара. И только тогда дал команду наливать. Ему сразу же протянули уйму кружек, чашек и бумажных стаканчиков. Головешка придала чаю терпкий аромат дымка. Василиса осторожно попробовала горячий напиток, пахнущий костром, земляникой и мятой. Ого, да он получился таким вкусным! Оказывается, жаба добавил чернику и бруснику, причем листья и ягоды вместе. Котелок быстро опустел, поэтому его вновь наполнили водой, чтобы заварить вторую порцию, а жабу единогласно признали лучшим чаеваром мира. Прошел легкий дождь. Несмотря на это, у костра засиделись до ночи. Ребята по очереди рассказывали страшные истории. В основном действие происходило в вершине, и от этого было еще страшнее. Кто-то из мальчишек отлучился в лес и вдруг вернулся с криками, что в лесу полно гнилушек. И правда, ночной лес усеяли созвездия ярких и жутковатых в темноте голубовато-зеленых огней. Это из-за повышенной влажности после дождя начали светиться гнилые куски дерева. Что тут началось? Почти все мальчишки понабирали гнилушек, понаклеивали себе на лица и со страшными мордами принялись гоняться друг за другом. Девчонки с визгом бросились в рассыпную, начался настоящий бардак. К счастью для вожатых, снова пошел дождь, и расшалившуюся молодежь удалось загнать в палатки.